Четвертая дорожка шестой кассеты. Не видно было хозяина. Никто, видимо, не собирался открывать заведение. Посетителей здесь больше не ждали. Единственными пешеходами на исхлестанных дождем улицах были пешие полицейские патрули да группы превращения. Казалось, город принадлежит теперь стражам порядка, ночным дозорным, и кроме них в нем не осталось никаких обитателей. И все же жизнь в нем кипела, но странная, таинственная жизнь. Несколько раз Лоуман замечал низко пригнувшиеся, стремительные фигуры, мчавшиеся сквозь туманную тьму. Они все еще старались скрыться, не попасться никому на глаза. Однако вели себя более нагло и дерзко, чем раньше. Когда Лоуман останавливал машину или притормаживал, чтобы получше разглядеть этих монстров, некоторые из них тоже останавливались, прячась в тени и злобно, угрожающе глядя на него своими желтовато-зелеными или пылающими красными, как угли, светящимися в темноте глазами. Они словно прикидывали, успеют ли они напасть на него и вытащить вон из машины, прежде чем он снимет ногу с педали тормоза и даст газ. Наблюдая за ними, Лоуман испытывал страстное, непреодолимое желание выскочить из своего патрульного автомобиля, сбросить с себя всю одежду и вырваться, наконец, из жестких рамок своего человеческого существования, его правил и запретов. О, как мучительно он хотел присоединиться к ним, жить их предельно простой, примитивной жизнью, охотясь, насыщаясь и совокупляясь. Каждый раз он быстро выжимал сцепление, стараясь как можно скорее уехать прочь, подальше от них, прежде чем кто-либо, они или он, уступит своему соблазну. На каждом шагу ему попадались дома, окна которых светились зловещим, зеленовато-голубым светом. Он различал за ними такие чудовищно искаженные, нереальные фигуры, что сердце его начинало отчаянно колотиться, а ладони становились влажными от пота. Эти жуткие тени были достаточно далеко от него и вряд ли угрожали ему опасностью, но сам вид их внушал Лоуману непреодолимый ужас. Он не останавливался, чтобы убедиться поточнее, что за существа обитали в этих домах или чем они были заняты. Он и так знал, что это чудовище, наподобие того, во что превратился Денни, и что они гораздо опаснее и страшнее регрессивных, вышедших на охоту. Лоуман жил теперь в мире Лавкрафта, где действовали первобытные и космические силы, где немыслимые монстры и чудовища охотились по ночам, а люди были низведены до уровня скотов, где Вселенную, плод Божьего творения, великой Божьей любви, населили свирепые языческие боги, создавшие свою Вселенную, мир похоти, жестокости и темных инстинктов, движимый неиссякающей жаждой власти. Лоуман чувствовал, что этой ночью должно произойти что-то ужасное. Это висело в воздухе, вскипало в фантастических клубах тумана, шелестело холодными каплями, стекающими с черных ветвей, пряталось в густой тени неосвещенных улиц и вспыхивало в призрачном желтоватом свете фонарей. Да, нечто неведомое, таинственное и угрожающее подстерегало их в холодной, непроницаемой тьме этой ночи. В свое время Лоуман запоем читал фантастические романы. Он прочел их целую кучу, этих дешевых книжонок в бумажных обложках Лавкрафта, Луиса Ламура и других. Луис Ламур нравился ему в тысячу раз больше Лавкрафта. В его книгах все было реально. Он писал о том, что могло происходить на самом деле, в то время как Лавкрафт вечно выдумывал черт знает что, такое, что и представить себе невозможно. По крайней мере, так ему тогда казалось. Теперь-то он знал, что люди могут создать на Земле такой ад, какой не снился писателям-фантастам, обладающим самым изощренным воображением. Отчаяние и ужас Лавкрафта текли, струились, затопляли улицы Мунлайт-Коува, словно недавно обрушившиеся на него потоки дождя. Ведя машину по этим мрачным, словно сошедшим со страниц фантастического романа улицам, Лоуман время от времени нащупывал рукой револьвер, лежавший рядом с ним на сиденье, так, чтобы сразу можно было дотянуться до него. Шаддок. Надо найти Шаддока. Повернув на юг, в сторону Джунипер-Лейн, Лоуман затормозил на перекрестке. В тот же момент другой черно-белый автомобиль, ехавший на север навстречу Лоуману, тоже остановился по запрещающему сигналу светофора. Других машин рядом не было. Опустив стекло бокового окна, Лоуман медленно проехал через перекресток и, поравнявшись со встречной патрульной машиной, нажал на педаль тормоза. Не больше фута отделяло их друг от друга. По номеру на дверце автомобиля, проставленному чуть повыше знака полицейского департамента, Уоткинс узнал, что патрулировавший в нем полицейский Нейл Пеннивис. Но когда он заглянул через окно внутрь, он не увидел там знакомого лица молодого офицера. В машине находилось существо, возможно, когда-то и бывшее Пеннивисом. В нем все еще смутно угадывалось что-то человеческое. Но славного, безусого полицейского, почти мальчишки, в нем больше не было. В слабом, желтоватом свечении приборов и спидометра, в мерцающем свете экрана портативного компьютера видны были сдвоенные кабели, наподобие тех, что тянулись от головы Денни. Даже в тусклом свете кабины Лоуман заметил, что один из проводов, порожденных мозгом Пеннивиса, змеясь, уходит через рулевое управление в приборную доску, а другой соединяет его с процессором. Лицо Пеннивиса страшно изменилось, вытянулось вперед, ощетинившись какими-то острыми выступами, вероятно, чувствительными датчиками. В слабом приглушенном свете экрана они сверкали, как хорошо начищенный металл, мягко отражая голубоватые рассеянные лучи. Плечи Пеннивиса раздвинулись, выступая причудливыми острыми зубцами. Похоже было, что он сознательно пошел на это, приняв образ фантастического робота. Руки его не лежали на руле. Может быть, у него уже вовсе не было рук. Лоуман подумал, что Пеннивис, видимо, слился воедино не только со своим компьютером, но и со своей машиной. Очень медленно Пеннивис повернул свою голову в сторону Лоумана. В дырах его глазниц беспрерывно потрескивали, вспыхивали и гасли белые электрические искры. Шаддок говорил, что новые люди, свободные от эмоций, получили удивительную способность использовать мощь разума, данного им от природы, вплоть до того, что сознание их может управлять формой и определять действие материи. Отныне оно диктовало материи ее форму, так что, стремясь уйти из холодного, безучастного мира, в котором не было места чувствам, новый человек мог стать чем угодно, чем он только пожелает, он не мог только вернуться к своему нормальному состоянию, стать прежним. Видно, жизнь в образе киборга, человека-автомата, свободная от страданий и страха, сулящая забвение, привлекла Пеннивиса, побудив его принять этот чудовищный облик. Что чувствовал он теперь? К чему стремился? Действительно ли он погрузился в это измененное состояние по собственному желанию? Или, подобно Пейсеру, оказался загнанным в ловушку собственной физиологии или психики, потерял дорогу, всеми силами желая возродить в себе человека, но не зная, не помня, как это сделать, не умея вернуться обратно. Лоуман сжал револьвер, лежавший на сиденье. Из дверцы патрульной машины вырвался извивающийся отросток. Он не покорежил металла, не повредил дверцу. Он просто вырос, как естественная часть автомобиля, хотя в то же время в нем чувствовалось что-то телесное, словно металл неведомым образом слился с плотью, образовав единое целое. Этот полуорганический провод метнулся к машине Откинса, глухо щелкнув по боковому стеклу. Пальцы Лоумана, державшие револьвер, разжались. Он не мог оторвать глаз от чудовищного отростка. Стекло не треснуло, только маленький кружок в том месте, где кабель коснулся окна, пошел пузырями и словно расплавился, пропуская провод в кабину. Он покачивался прямо перед лицом Лоумана. Виден был его мясистый ротик, как у угря, похожий на присосок, ощерившийся крохотными, острыми, точно стальными зубками. Забыв о револьвере, Лоуман пригнулся и так надавил на педаль акселератора, что вжал ее в пол. Автомобиль качнулся назад, потом мощно рванул с места в сторону Джунипер-Лейн. Провод, соединявший обе машины, на мгновение натянулся, скользнул у Лоумана по переносице и вдруг, вырвавшись из окна, исчез в патрульном автомобиле Пеннивиз. Лоуман гнал, как сумасшедший, до самого конца Джунипер-Лейн. Там он, наконец, притормозил и оглянулся. Ветер свистел в кабине, врываясь через оставленное отростком отверстие. Похоже было, что худшие опасения Лоумана сбывались. Те из новых людей, кто не хотел регрессировать, опускаться на низшую ступень, меняли свою форму сами, а, возможно, и по приказанию Шаддока, превращаясь в дьявольские гибриды человека с машиной. Найти Шаддока, убить создателей этих ужасных монстров, прекратить их страдания. Глава 9. Крисси шла за Сэмом через спортивную площадку. Ноги ее с чавканьем погружались в мокрую траву. За нею Тесса. Вязкая грязь, кое-где выступавшая из-под дерна, липла к подошвам, так что девочке казалось, что она-то и есть самый настоящий марсианин, шлепающий по земле своими громадными, облепленными клейкими присосками ногами. Потом Крисси подумала, что этой ночью она и правда нечто вроде чужеродного существа, прилетевшего с другой планеты. Так не похожа она сейчас на большинство жителей Мунлайт-Коува. Они прошли уже больше половины площадки, когда внезапно замерли от пронзительного крика, разорвавшего ночь. Точно остроточенное лезвие топора с взвизгом вошло в сухой ствол дерева, взрезав его до основания. Этот нечеловеческий вопль накатывал волнами, падая, поднимаясь и снова падая, невероятный, сверхъестественный и все же странно знакомый. Зов тех, кого Крисси считала пришельцами. Хотя дождь перестал, воздух был весь напитан влагой. Сырость делала крик еще более пронзительным. Он звонко разносился по округе, будто звук отдаленного охотничьего рога. В ответ ему понеслось яростное призывное завывание, и тут же, по крайней мере, полдюжины страстных, томительных воплей взметнулось к небу. Они раздавались со всех сторон, с Паддок-Лейн на юге и с Холливелл-Роуд на севере, неслись с востока, с высоких лесистых холмов и с запада, с прибрежных обрывов. Они слышались совсем недалеко, в каких-нибудь двух кварталах от школы. Неожиданно Крисси захотелось снова оказаться в черной холодной трубе, по пояс в бурлящей воде, такой омерзительно грязной, точно ее выпустили из ванны самого дьявола. И все же она казалась ей теперь почти уютной по сравнению с этим открытым пространством, где опасность могла подстерегать их на каждом шагу. Новое завывание, взвившееся в тишине как раз в ту минуту, когда другие умолкли, было уже гораздо ближе, чем прежние, слишком близко. «Войдем внутрь», — быстро сказал Сэм. Крисси пришлось, наконец, честно признаться самой себе, что, пожалуй, из нее не вышло бы достойной героини для романов Эндрю Нортона. Ей было холодно, страшно. Она ужасно устала и опять проголодалась. И ей было очень жалко самое себя. Она была уже по горло сыта всякими приключениями. Она истосковалась по теплым уютным комнатам, по тем дням, когда можно было лениво понежиться на диване с книжкой в руках, прогуляться в кино или съесть большущий кусок торта с двойной помадкой. Настоящая героиня приключенческого романа к этому времени придумала бы уже сотни блестящих хитростей и уловок, выработала бы тысячи замечательных планов. Как уничтожить всех монстров в Мунлайт-Кове? Изобрела бы средства, превращающие ужасных человека-роботов в безвредные поливальные машины, и скромно ожидала бы, пока восторженные и благодарные жители города попросят ее править ими и изберут своей принцессой. Они быстро шли к краю поля, обогнули трибуны болельщиков и через пустую стоянку добежали до задней стены школы. Никто не бросился, не напал на них. «Благодарю тебя, Господи, пожалуйста, не забывай о своей Крисси». В темноте снова раздался жуткий вой. Иногда даже у Бога бывает, видимо, плохое настроение. На задней стене школы виднелись 6 дверей. Сэм, Тесса и Крисси переходили от одной двери к другой, и Сэм пытался открыть каждую из них, освещая замки фонариком, ладонью прикрывая падавший от него свет. По-видимому, замки не поддавались, и Сэм не мог их открыть, что немало удивило девочку. Она-то думала, что агенты ФБР умеют все, и в случае необходимости им ничего не стоит вскрыть какой-нибудь бронированный сейф в банке с замком повышенной сложности, обыкновенной шпилькой для волос. Сэм проверил и окна. Крисси, казалось, он целую вечность вглядывался в темные стекла, светя себе фонариком, но осматривал он не комнаты, которые были за ними, а внутренние подоконники и оконные рамы. У последней двери единственный имевший в верхней части стекло, остальные были просто гладкими металлическими пластинами. Сэм выключил фонарик, серьезно посмотрел на Тессу и сказал, стараясь говорить очень тихо: «Не думаю, чтобы здесь могла быть охранная сигнализация. Хотя, конечно, я могу и ошибаться. Во всяком случае, стекло чистое, без проводов. На оконных рамах и шпингалетах тоже ничего такого не заметно. А вдруг здесь есть какие-нибудь другие охранные устройства?» — прошептала Тесса. «Ну, вообще-то, бывают еще системы, использующие акустические локаторы или фотолокаторы, но вряд ли они стали бы устанавливать такие сложные приборы в школе. К тому же они слишком чувствительны для подобного здания». «Так что же теперь?» «А теперь я разобью окно». Крисси ждала, что Сэм вытащит сейчас из кармана рулончик специальной клейкой ленты и прилепит ее к стеклу, чтобы приглушить звук удара и чтобы осколки со звоном не посыпались на пол. В книгах агенты всегда так делали. Но он просто-напросто повернулся к двери боком, отвел руку и со всего маха дал локтем по стеклу, метя в нижний правый угол оконной решетки. Стекло, как показалось Крисси, с оглушительным звоном и грохотом посыпалось из разбитого проема. Может быть, он просто забыл свою липкую ленту? Сэм просунул руку внутрь, нащупал замок, открыл его и первым вошел в здание. Крисси последовала за ним, стараясь не наступать на осколки. Сэм включил свой фонарик. Теперь он прикрывал его уже не так старательно, как на улице, хотя и поворачивал так, чтобы света не видно было из окон. Они вошли в длинный темный коридор, в нем стоял сильный запах сосны и кедра, ну, по-видимому, от зеленого порошка дезодоратора и собирателя пыли, которым уборщики на протяжении многих лет посыпали по вечерам полы, а по утрам убирали, пока и доски, и деревянные панели стен не пропитались этим запахом. Такой же аромат стоял и в их младшей школе Томаса Джефферсона, и Крисси была разочарована, ощутив его здесь. Средняя школа всегда казалась ей каким-то особым, таинственным местом. Но какие же тут могли быть особенности и тайны, если они пользовались точно таким же дезодоратором, как и в младших классах? Тесса тихонько прикрыла входную дверь. С минуту они постояли, прислушиваясь. Все было тихо. Они пошли по коридору, заглядывая в классы, туалеты и подсобные помещения, расположенные по обеим сторонам, в поисках компьютерной лаборатории. Дойдя до конца коридора, они увидели, что дальше он разветвляется. Все трое остановились, настороженно вслушиваясь в тишину. Ее по-прежнему ничто не нарушало. Тьма и тишина заполняли школу. Единственный свет шел от фонарика, который Сэм все так же держал в левой руке, не прикрывая его больше правой. Правая рука нужна была ему для револьвера, который он уже вытащил из кобуры. «Никого», — прошептал, наконец, Сэм, так ничего и не услышав. «Казалось, что так оно и есть». Крисси успокоилась. Ненадолго она почувствовала себя в безопасности. Однако, если он действительно считает, что кроме них в здании никого нет, почему же он держит револьвер наготове, а не уберет его в кобуру? Глава 10. Объезжая свои владения, с нетерпением ожидая наступления полночи, до которой оставалось еще около 5 часов, Томас Шаддок постепенно впадал в детство, снова становился ребенком. Теперь он победитель и может сбросить надоевшую ему маску взрослого человека, которую ему приходилось носить столько лет. И он был рад, что все это позади. По сути дела, он никогда и не был взрослым. Внутренне, всегда оставаясь 12-летним мальчиком, его духовное развитие остановилось в тот день, когда он получил весть от черного ястреба. Он не просто получил это послание, оно вошло в его плоть и кровь. С тех пор ему всегда приходилось притворяться. Все свое отрочество и юность он делал вид, что развивается не только физически, но и духовно. Но теперь не нужно было больше притворяться. Сам-то он всегда знал о себе это и считал, что это его сильная сторона, его великое преимущество перед другими, теми, кто расстался со своим детством навсегда, оставив его позади. 12-летний мальчик может взращивать и лелеять свою мечту куда упорнее и настойчивее любого взрослого, ведь взрослые всегда разбрасываются, их раздирают различные противоречивые желания и потребности. Подростку гораздо легче сосредоточиться на одной цели, неуклонно идти к своей единственной большой мечте. Если направить подростка соответствующим образом, из него может получиться законченный мономаньяк. Он никогда не осуществил бы проект «Черный ястреб», свою великую мечту о неограниченной божественной власти, если бы его развитие и созревание шли, как у всех обычных, нормальных детей. Только задержки своего развития он обязан ожидающим его неслыханным триумфом. И вот он снова был мальчиком, теперь уже не тайно, а совершенно открыто. Он жаждал удовлетворить, наконец, все свои прихоти и капризы, взять все, что пожелает, нарушая любые правила, законы и предписания. 12-летние подростки обожают нарушать законы, бросать вызов властям, и что еще хуже, в этом возрасте в каждом подростке сидит анархист. Каждый из них бунтарь и яростный неспровергатель авторитетов. Но он, Шаддок, был больше, чем анархист. Он был подростком, одурманенным кактусовыми леденцами. Он ел их в последний раз много лет назад, но они оставили свой неизгладимый след в его сознании, а, может быть, в чем-то и в его внешнем облике. Он был мальчиком, который знает, что он — Бог. Любая мальчишеская жестокость бледнеет по сравнению с жестокостью богов. Желая как-то скоротать время до полуночи, Шаддок стал представлять себе, что он сделает, когда последний из жителей Мунлайт-Коува окажется в его власти. Некоторые мысли, приходившие ему в голову, заставляли его вздрагивать от какой-то странной смеси восторга и отвращения. Он был на Айсбери-Уэй, когда заметил, что индеец сидит рядом с ним. Шаддок был поражен, когда, повернув голову, увидел Орайон Гдиэра на сиденье для пассажиров. Он остановил машину прямо посреди улицы, недоверчиво и испуганно глядя на индейца. Но Орайон Гдиэр, видимо, не собирался угрожать ему. Он вообще не заговаривал с Шаддоком и не смотрел в его сторону. Глаза его были устремлены куда-то вдаль, простиравшуюся за ветровым стеклом. Понемногу к Шаддоку стало приходить понимание. Дух индейца был теперь его собственностью. Он принадлежал ему точно так же, как этот микроавтобус. Великие духи послали ему индейца, чтобы тот помогал ему. Это была награда за успешное осуществление его проекта. Но теперь уже он, Шаддок, а не Ранингдер, будет распоряжаться. А индеец будет послушен ему. Он не должен заговаривать с Шаддоком первым. Его дело отвечать. «Хелло, Ранингдер», — произнес Шаддок. Индеец взглянул на него. «Добрый вечер, маленький хозяин. Теперь ты моя собственность». «Да, маленький хозяин». На какую-то долю секунды в голове Шаддока мелькнуло, что он сошел с ума. И Ранингдер только призрак, плод его больного воображения. Но подростки, охваченные маниакальной идеей, не способны подолгу контролировать свое сознание, и мысль эта исчезла так же быстро, как и появилась. «Ты будешь делать все, что я тебе прикажу», — сказал Шаддок Ранингдеру. «Всегда и все, что вы захотите, маленький хозяин». Совершенно удовлетворенный, Шаддок отпустил, наконец, педаль тормоза. Машина тронулась с места, в свете фар показалось фантастическое, ужасное существо с глазами, мерцающими янтарным светом, лакающее воду из лужи на мостовой. Шаддок скользнул по нему взглядом, не придавая никакого значения увиденному, и стоило этому существу отпрыгнуть в сторону, оно исчезло из его памяти так же быстро, как с окутанной ночным мраком улицы. «Знаешь, что я сделаю в один прекрасный день?» — спросил Шаддок, хитро покосившись в сторону индейца. «Что, маленький хозяин? Когда уже все будут превращены? Все люди, не только здесь, в Мунлайт-Коуве, но и во всем мире, когда на земле не останется никого, кто мог бы противостоять мне, тогда я потрачу некоторое время на то, чтобы истребить всю твою семью. Я буду преследовать всех твоих оставшихся братьев, сестер, не только родных, но и двоюродных, троюродных. Я найду их детей, их жен и мужей, и всех жен и мужей их детей, и я заставлю их заплатить за твои преступления. Никто из них не уйдет безнаказанным. Они заплатят мне за все, за все». В голосе его зазвучали капризные, хныкающие нотки. Ему самому не понравился собственный тон, но он ничего не мог поделать. «Я убью всех мужчин в твоем роде. Я сам своими руками искромсаю их тела, превращу их в кровавую кашу. Но перед этим я скажу им, что они страдают из-за тебя, и они будут презирать и ненавидеть тебя. Они проклянут твое имя и пожалеют, что ты вообще когда-либо существовал на свете. Я изнасилую всех женщин в твоем роде и буду терзать их, мучить и терзать их плоть. Я причиню им все мыслимые и немыслимые страдания, а потом убью их тоже». «Ну и что ты на это скажешь, м? «Как вам будет угодно, маленький хозяин». «Вот именно». «Именно так, черт побери, мне и будет угодно». «Тогда вы можете это сделать». «Конечно, я сделаю это, черт меня побери, если я этого не сделаю». Шадок и сам был удивлен, почувствовав, что на глаза ему навернулись слезы. Он остановился на перекрестке и сидел, не двигаясь. «Ты плохо поступил со мной тогда». Индеец молчал. «Скажи, что ты плохо поступил». «Я плохо поступил, маленький хозяин». «Ты очень плохо поступил». «Очень плохо». Шадок достал из кармана носовой платок и высморкался. Он вытер глаза. Ну, вскоре слезы высохли. Он улыбнулся, глядя на ночной город за окнами машины, вздохнул и посмотрел на Ранингдера. Индеец все так же смотрел прямо перед собой. Он молчал. «Конечно, без тебя я никогда бы не стал избранником черного ястреба», — сказал Шаддок. Глава 11. Компьютерная лаборатория оказалась в центре здания, на нижнем этаже, недалеко от пересечения коридоров. Окна выходили во двор, так что Сэм мог спокойно включить верхний свет. С улицы его не было видно. Это был большой зал, оборудованный как лингофонный кабинет. Компьютеры стояли рядами вдоль стен, каждый в отдельной кабинке, и еще один ряд шел посреди комнаты. Всего 30 ЭВМ последнего поколения. «Новая волна и впрямь не поскупилась, а?» — заметила Тесса, глядя на все это богатство. «Да, поработали они тут основательно», — ответил Сэм. Он прошелся вдоль ряда, поглядывая, нет ли где-нибудь телефонных проводов и модемов, но ничего подобного не было. Тесса и Крисси остались у открытой двери лаборатории, вглядываясь в темноту коридора. Сэм сел за один из столиков и включил компьютер. Посреди экрана загорелся знак новой волны. «Раз здесь нет ни телефонов, ни модемов, может быть, ЭВМ были подарены школе действительно только для того, чтобы улучшить процесс обучения?» И у руководства новой волны не было никаких далеко идущих планов неразрывно связать школьников с предприятием, включить их на каком-то этапе проекта «Черный ястреб» в общую сеть превращений. Знак исчез, и на экране появилось меню. Поскольку машины были последнего поколения, их программы были уже записаны на жесткий диск и готовы к запуску сразу при включении компьютера. Меню предложило ему на выбор 5 программ. А. Учебная программа 1. Б. Учебная программа 2. С. Обработка информации. Д. Оценка. Е. Другие. Сэм заколебался, но не потому, что не знал, на какую кнопку ему нажать, нет. Просто ему вдруг стало страшно работать с компьютером. Он ясно вспомнил Кольтронов. Правда, ему казалось, что они сами выбрали для себя этот путь. По собственному желанию слились с машинами, стали их составной частью, истоки превращения были заложены в них самих, в их стремлении, в их воле. И все-таки Сэм сомневался. Что, если все было совсем не так? Если на самом деле компьютеры захватили их, втянули в свою систему? Нет, это казалось невероятным. Тем более, благодаря наблюдениям Гарри, им было известно, что людей в Moonlight Cove превращали с помощью инъекций. Здесь не было никакого волшебства или магии, никаких таинственных сил, проникавших в организм человека, положившего пальцы на клавиатуру компьютера. И все-таки Сэму было страшно. В конце концов он нажал на кнопку «Е» и получил целый список школьных предметов. А. Все языки. Б. Математика. С. Естественные науки. Д. История. Е. Английский. Ф. Другие. Сэм нажал на «Ф». Появилось третье меню, потом еще до тех пор, пока в очередном из них и в последнем пункте Сэм не увидел долгожданные слова «Новая волна». Он выбрал эту программу, и на экране засветились слова «Hello, ученик, ты вышел на связь с суперкомпьютером новой волны микроэлектроники. Меня зовут Солнце. Я готов обслуживать тебя». Так, значит, школьные ЭВМ напрямую связаны с новой волной. Модемы им не нужны. «Хочешь посмотреть меню? Или ты сам определишь задание?» Вспомнив, сколько меню было в одной только системе отделения полиции, когда он просматривал их прошлой ночью в патрульной машине, Сэм решил, что так он может просидеть тут до утра, роясь в бесконечных меню и суп-меню, пока, наконец, не найдет то, что ему нужно. Он отпечатал «Полицейский департамент Moonlight Cove. Доступ ограничен. Пожалуйста, обратись к помощи учителя». Видимо, у учителей был свой код, который, в зависимости от того, прошли они через превращение или нет, позволял им получать какие-либо секретные данные. Единственный способ узнать какой-нибудь из этих кодов — пытаться наобум подбирать комбинации из чисел от 0 до 9. Но поскольку Сэм не знал даже, сколько чисел должно быть в коде, то существовали миллионы и даже миллиарды различных вариантов. Он мог сидеть здесь, подбирая их, пока не посидеет и не станет дряхлым беззубым старцем, и так и не найдет нужный номер. Прошлой ночью, чтобы выйти на связь, Сэм использовал личный код офицера полиции Риза Дорна. Теперь он размышлял, срабатывает ли этот номер только на ВДТ департамента полиции, или он подходит к любому компьютеру, связанному с Солнцем. Во всяком случае, попробовать стоило. Он набрал 262-699. Экран очистился. Затем на нем появилась надпись «Приветствую вас, офицер Дорн». Сэм снова затребовал банк данных полицейского отделения. На этот раз он получил необходимую информацию. Выберите один из А. диспетчер, Б. центральный архив, С. информация, Д. внешняя связь. Сэм выбрал Д. Перед ним появился целый список компьютеров, с которыми он мог связаться за пределами города. Руки его стали вдруг влажными от пота. Не может все идти так гладко. Наверняка сейчас что-нибудь случится. С самого момента его приезда в город все шло наперекосяк. На каждом шагу его подстерегали все новые и новые препятствия. Сэм взглянул на Тессу. Все в порядке?» Она выглянула в коридор, потом повернулась к нему. «Да вроде бы. Получилось?» «Да, кажется». Сэм отвернулся к компьютеру и тихонько прошептал. «Ну, давай. Пожалуйста, не подведи». Просмотрев длинный список предлагаемых ему возможностей внешней связи, он выбрал код ФБР. Название последней, самой тонкой и сложной из компьютерных сетей бюро, производящей всестороннюю обработку и передачу данных. Она была установлена только в прошлом году в главном управлении в Вашингтоне. Считалось, что кроме проверенных служащих самого главного управления и агентов филиалов бюро, имеющих особые личные коды, никто не имел доступа к коду ФБР. Это было сделано для обеспечения повышенной секретности. Все еще ожидая подвоха, Сэм выбрал код ФБР, меню исчезло, и на какое-то мгновение экран оставался пустым. Потом на голубом с золотом поле, что доказывало, что это цветной графический монитор последнего поколения, появился знак ФБР, а под ним слово «код». После этого дисплей заполнили многочисленные вопросы. Ваш личный номер в бюро, ваше имя, дата рождения, дата поступления на службу в бюро, девичья фамилия вашей матери. Ответив на все, Сэм был вознагражден по заслугам. Он подключился, наконец, к компьютерной сети бюро в Вашингтоне. «Есть!» — воскликнул он, не опасаясь больше спугнуть удачу. «Что случилось?» — спросила Тесса. «Я включился в главную компьютерную сеть бюро». «Вы мастер?» — сказала Крисси. «Я не волшебник, я еще только учусь», — ответил Сэм. «И все же мне удалось это сделать. А что теперь?» — поинтересовалась Тесса. «Через минуту я свяжусь с дежурным оператором, но сначала мне хочется поприветствовать все растреклятые филиалы нашего бюро по всей стране. Ну и задам же я им работенку. Сейчас они все там протрут глаза и забегают, как миленькие». «Поприветствовать?» — удивилась Тесса. Из обширного меню кода ФБР Сэм выбрал «С». «Срочная внутренняя связь». Он хотел послать сообщение в филиалы бюро, разбросанные по всей стране, а не только в тот, что находился в Сан-Франциско, и откуда он надеялся получить помощь, так как этот филиал был ближайшим к Мунлайт-Коуву. Только в одном случае из тысячи дежурных операторов в Сан-Франциско мог среди груды других записей не заметить сообщение Сэма, несмотря на предшествующий ему сигнал «Срочно! Тревога!». Но если это все же случится, если кто-нибудь там в самый неподходящий момент умудрится заснуть на своем посту, ему все равно не удастся проспать слишком долго, так как все филиалы со всех концов страны начнут посылать запросы в главное управление, выясняя детали, требуя дополнительную информацию о событиях в Мунлайт-Коуве и указаний по поводу своих действий и возможности оказать необходимую помощь. Сэм и сам довольно смутно понимал, что происходит в городе, и он не мог бы изложить в двух словах даже то, что ему было известно, но он быстро отобрал основные факты, то, что, по его мнению, не подлежало сомнению, и что должно было заставить их оторвать свои зады от кресел и мчаться, славя голову к ним на помощь. «Срочно! Тревога! Moonlight Cove, Калифорния! Десятки убитых! Положение ухудшается! Еще сотни находятся под угрозой гибели, которая растет с каждым часом. Новая волна микроэлектроники занимается незаконными экспериментами над людьми без их ведома и согласия. Соблюдается повышенная секретность. Тысячи людей заражены. Повторяю, все жители города заражены. Чрезвычайно опасная ситуация». Зараженные люди страдают потерей человеческих способностей. проявляют крайне жестокие наклонности. Повторяю, склонны к проявлению крайней жестокости и насилия. Требуется немедленная изоляция города с помощью особых воинских подразделений. Требуется также немедленная массированная вооруженная поддержка со стороны всего личного состава бюро. Сэм дал свои координаты, указав адрес средней школы на Рошмор-Уэй, так что прибывшие на помощь отряды будут знать, откуда им начинать поиски. Хотя Сэм вовсе не был так уж уверен, что ему, Тесси и Крисси удастся продержаться здесь до того, как прибудет подкрепление. Он подписал сообщение своим именем и личным номером сотрудника ФБР. Конечно, эта информация не дает понятия и о сотой доли того, что происходит сейчас в Мунлайт-Коуве, и они будут потрясены, столкнувшись с истинным положением дел. Но она, по крайней мере, заставит их действовать и быть готовыми ко всему. Сэм отпечатал «передать», потом на минутку задумался и стер с экрана прежнюю запись, заменив ее другой «повторить». Передач. Число повторений. Сделал запрос компьютер. 99. Напечатал Сэм. Компьютер принял команду. Сэм снова набрал слово «передать» и нажал клавишу «ввод». «Какие филиалы?» «Все», — ответил Сэм. На мгновение с экрана исчезли все записи, затем появилось слово «передача». В этот момент все лазерные принтеры системы КОД ФБР во всех филиалах бюро начали печатать первое из 99 повторений его сообщения. «Скоро по всей стране дежурные операторы будут стоять на ушах!» Сэм едва удержался от радостного возгласа. Но он еще не закончил. Предстояло сделать еще кое-что. Сэм быстро вернулся к меню «Код ФБР» и нажал на клавишу «А» — «Дежурный оператор». Через 5 секунд он был уже на связи с центральным компьютером бюро в Вашингтоне. На экране загорелись цифры, личный номер дежурного агента, за ними шло его имя Энн Дентон. Получая необыкновенное удовольствие от сознания того, что он использует сложнейшую электронную технику Томаса Шаддока для свержения его самого, его новой волны микроэлектроники и для уничтожения его чудовищного проекта «Черный ястреб», Сэм вступил в беседу с Энн Дентом, собираясь как можно подробнее ввести его в курс дела и объяснить все, что происходит в Мунлайт-Коуве. Глава 12. Хотя Лоумана больше совершенно не интересовала деятельность отделения полиции, все же примерно каждые 10 минут он включал свой портативный компьютер, чтобы знать, что там происходит. Он надеялся, что Шаддок время от времени выходит на связь с сотрудниками отделения, и если повезет, и он подслушает разговор Шаддока с кем-нибудь из полицейских, возможно, этот ублюдок чем-нибудь выдаст себя. И Лоуману удастся засечь, где он прячется. Но Лоуман не хотел держать компьютер включенным все время. Он боялся его. Конечно, он не думал, что процессор накинется на него и начнет высасывать его мозг или еще что-нибудь в этом роде. Но он уже знал, что когда слишком долго работаешь с машиной, может появиться искушение стать таким, какими стали Нейл Пеннивис и Дэнни. Точно так же, как вопли регрессивных рождали в нем томительное желание упасть в первобытную тьму. Он был на Холлиуэлл-Роуд как раз там, откуда начал свой объезд города, и, включив компьютер, собирался выйти в режим диалога и проверить, есть ли кто-нибудь на связи, когда на экране большими буквами загорелась надпись тревога. Ломан, точно обжегшись, отдернул руку от клавиатуры. На дисплее появились слова «Солнце требует диалога». «Солнце? Суперкомпьютер новой волны? Для чего ему нужно подключаться к системе полицейского департамента?» Прежде чем кто-либо из полицейских в главном управлении или в другой патрульной машине успел выйти на связь с главным компьютером новой волны, Лоуман успел перехватить инициативу и отпечатать «Диалог принят». «Требуются пояснения», — сделала запрос Солнце. «Да», — набрал на клавиатуре Лоуман, что должно было означать «продолжать». Строя свои вопросы по самообучающей программе, что позволяло ему контролировать собственную работу так, будто он был посторонним наблюдателем, суперкомпьютер задал следующий вопрос. Ограничена ли еще телефонная связь между неутвержденными телефонными номерами в Moonlight Cove и за его пределами? Да. Входит ли собственная телефонная связь Солнца вышеназванное ограничение? Компьютер новой волны говорил о себе исключительно в третьем лице. Растерявшись, Ломан напечатал. Неясно. Терпеливо объясняя ему свой вопрос, Солнце сообщило, что кроме общих существуют его собственные телефонные линии вне основного каталога, с помощью которых можно связаться с компьютером в любом конце страны. Уоткинс и без него знал об этом, поэтому он просто отвечал «да». Входит ли собственная телефонная связь Солнца в вышеназванное ограничение? Повторил свой вопрос компьютер. Если бы Лоуман так интересовался компьютерами, как Дэнни, он бы, конечно, сразу сообразил, в чем дело, но он все еще не мог ничего понять. Поэтому он просто набрал «почему», имея в виду, почему вы спрашиваете. «Работает модем внешней связи. Кто с ним работает?» «Сэмюэль Букер». Лоуман расхохотался бы, если бы у него еще оставалась способность веселиться. Так значит, агент нашел выход, сумел связаться с внешним миром, и теперь они прихлопнут этого маньяка как муху. Уоткинс хотел расспросить компьютер о том, что сделал Букер и где он сейчас находится, но тут в левом верхнем углу экрана вспыхнуло новое имя — Шаддок, показывая, что хозяин новой волны, Морро микроэлектроники, следил за диалогом и теперь включился в него. Лоуман с удовольствием предоставил своему создателю возможность побеседовать с суперкомпьютером без помех. Шаддок хотел знать подробности. «Система код ФБР на связи», — ответило Солнце. Лоуман представил себе, как потрясен Шаддок, какой это удар для него. Создатель чудовищных монстров потребовал программы. Это означало, что он желает сию минуту получить от Солнца меню с программами, чтобы снова стать хозяином положения. Суперкомпьютер предоставил в его распоряжение 5 программ. Шаддок выбрал из них последнюю — «Прекратить». Секунду спустя компьютер доложил: «Связь с системой код ФБР прекращена». Лоуман надеялся, что Букер успел сообщить достаточно для того, чтобы проект «Черный ястреб» взлетел на воздух вместе со своим создателем. На экране появился вопрос Шаддока: «Где терминал Букера?» «Вы требуете его координаты?» «Да». «Учебный центр Moonlight Cove. Компьютерная лаборатория». Лоуман был в 3 минутах езды от школы. «Интересно», — подумал он, — «далеко ли от нее Шаддок?» Хотя, в общем-то, это теперь не важно. Далеко или близко, ясно, что Шаддок немедленно помчится туда, чтобы помешать Букеру сорвать проект «Черный ястреб» или отомстить ему если окажется слишком поздно. Теперь Лоуман наконец узнал, где искать своего создателя. Глава 13. Сэм успел обменяться только несколькими словами с Энн Дентон из Вашингтона, когда связь неожиданно оборвалась. Экран был пуст. Ему хотелось бы верить, что это просто неполадки на линии, но он знал, что это не так. Сэм так резко вскочил со стула, что опрокинул его. Крисси даже подпрыгнула от удивления, а Тесса воскликнула: «В чем дело? Что-нибудь случилось?» «Они знают, что мы здесь», — ответил Сэм. «И они уже идут сюда». Глава 14. Снизу до Гарри донеслось позвякивание дверного звонка. Внутри у него все сжалось. Он почувствовал себя так, словно несется под уклон на гоночном автомобиле, и его вот-вот выбросит за борт. Внизу снова позвонили. Затем наступила долгая томительная тишина. Они знают, что он инвалид, и думают, что ему трудно добраться до двери. Ну, в конце концов, им, видимо, надоело ждать, и они опять позвонили. Гарри посмотрел на часы. Еще только 7:24. Его не слишком утешало то, что они не загнали его в самый конец списка. Звонок раздался снова, потом еще раз, более настойчиво. Гарри услышал, как далеко внизу залаял мус. Их разделяло 2 этажа, и лай его звучал приглушенно. Глава 15. Тесса схватила Крисси за руку, все трое поспешили прочь из компьютерной лаборатории. Фонарик светил теперь совсем тускло, видимо, сели батарейки. Тесса надеялась, что они, по крайней мере, успеют выбраться отсюда, прежде чем он погаснет. До тех пор, пока речь не шла о жизни или смерти, школа казалась Тессе обыкновенным зданием, типичным учебным центром, каких тысячи. Но теперь она превратилась в таинственный, запутанный лабиринт, по которому они должны пробираться в поисках выхода. Они прошли через площадку, где пересекались 4 коридора, вошли в еще один проход и прошли по нему около 20 ярдов, прежде чем Тесса сообразила, что они идут не той дорогой. «Мы не так сюда шли», — заметила она. «Неважно», — ответил Сэм. Лишь бы дверь вела на улицу. Они прошли еще 10 ярдов, когда слабый луч фонарика осветил конец коридора. Это был тупик. «Сюда!» — крикнула Крисси, вырвавшись от Тессы и бросившись обратно в темноту, из которой они пришли, вынуждая Сэма и Тессу либо бежать за ней, либо оставить ее на произвол судьбы. Глава 16. Шаддок решил, что вряд ли они стали бы пытаться проникнуть в школу со стороны улицы, где их могли бы заметить, и индеец с ним согласился. Поэтому он объехал вокруг здания, медленно двигаясь вдоль его задней стены, глядя на громадные тяжелые металлические двери. Никому бы и в голову не пришло пытаться их взломать, внимательно осматривая окна в поисках разбитого стекла. Верхняя половина последней от угла двери была застеклена. Шаддок как раз доехал до конца асфальтированной дорожки и, притормозив перед поворотом, дальше она шла налево, огибая здание, заметил, как свет фар его автомобиля отражается в темных стеклах во всех, кроме одного, в нижнем правом углу. «Здесь», — сказал он Раннингдейру. «Да, маленький хозяин». Шаддок остановил машину у двери, опустил руку и поднял с пола заряженный кольт. Рядом на сиденье лежала коробка с патронами. Он открыл ее, захватил в горсть 4 или 5, сунул их в карман пальто. Потом взял еще столько же и, выйдя из машины, направился к двери, где он заметил разбитое стекло. Конец четвертой дорожки шестой кассеты. Продолжение этой книги на седьмой кассете. Для дальнейшего прослушивания измените положение переключателя выбора дорожек.